Глава 27. День 8. Вако, Техас, США. У Дэна Уэйна сегодня был плохой день. Можно даже сказать, ужасный. Он только что вернулся из Вако с заседания суда, на котором его объявили банкротом. Жена Дэна, сбежавшая к своему любовнику, молодому врачу, начала дело о разводе, требуя половину всего имущества Дэна. Как Дэн сказал адвокату, ей может достаться половина от ничего. Ему предстояло зарезать одного из своих лучших буйволов, и Дэн чувствовал, что и его самого ожидает печальная судьба. Теперь он уже ничего не мог поделать. Когда-то он был хорошим мужем и хорошим хозяином, а теперь сидел в своем кабинете и размышлял о мрачном будущем. Дэн Уэйн был гордым человеком. Он прекрасно знал все шутки о техасцах, в которых они представлялись очень крикливыми и неимоверно хвастливыми людьми. Но Дэн был уверен, что ему действительно есть чем похвастаться. Он родился в Вако, богатом земледельческом районе долины реки Бразос. Вако был современным городом, но до сих пор хранил приметы прошлого, когда главными в жизни города были крупный рогатый скот, хлопок, кукуруза, студенты и культура. Уэйн любил Вако всем сердцем и душой, и когда он в туристическом автобусе в Швейцарии познакомился с итальянским священником, то почти 5 часов рассказывал тому о своем родном городе. Священник сказал ему, что хотел бы попрактиковаться в английском, но на самом деле всю дорогу говорил только один Дэн. «Вако есть все!» — убеждал он священника. «У нас великолепный климат. Мы не позволяем ему быть слишком жарким или слишком холодным. У нас 23 школы и университет, 4 газеты, 10 радиостанций и 5 телевизионных каналов. Если вы любите рыбалку, отец, то никогда не забудете нашу реку Бразос. А еще здесь есть охотничье ранчо и крупный культурный центр. Я говорю вам, что Вако — один из самых уникальных городов в мире. Вы обязательно должны посетить его». Маленький старый священник улыбался и согласно кивал. А Уэйну было интересно, насколько он в действительности понимает английский. Отец Дэна Уэйна оставил в наследство сыну 1000 акров земли. И Дэн увеличил поголовье скота с 2 до 10 тысяч. А еще у него был призовой жеребец, стоящий кучу денег. А теперь эти ублюдки пытаются все отобрать у него. Ведь это не его вина, что перестали покупать крупный рогатый скот, и ему нечем стало оплатить закладную на имущество. Банки закрыли перед ним свои двери, и единственным спасением для Дэна было найти кого-нибудь, кто купил бы ранчо, расплатился с кредиторами, оставив при этом и ему немного на жизнь. Уэйн прослышал о богатом швейцарце, который подыскивал себе ранчо в Техасе, и вылетел в Цюрих, чтобы встретиться с ним. Но его поездка оказалась бесполезной. Швейцарец, оказывается, хотел приобрести ранчо с 1 или 2 акрами земли и небольшим садом. Дерьмо. Вот каким образом Дэн Уэйн оказался в туристическом автобусе, когда произошли невероятные вещи. Ему приходилось читать о летающих тарелках, но Дэн никогда не верил в них. Вернувшись домой, он позвонил редактору местной газеты. «Джонни, клянусь богом, я только что видел летающую тарелку, внутри которой были странные мертвые существа». «Да? А фотографии у тебя есть, Дэн?» «Нет. Я сделал несколько снимков, но они не получились». «Ну ладно, не беспокойся. Мы пришлем своего фотографа. Она у тебя на ранчо?» «Нет. Это было в Швейцарии». В разговоре наступила пауза. «Ох, Дэн, вот если летающая тарелка сядет у тебя на ранчо, тогда и звони нам. Подожди минутку, мне пришлет фотографию один парень, который тоже видел эту штуку». Но Джонни уже повесил трубку. Уэйну даже хотелось, чтобы пришельцы вторглись на землю, тогда они, может быть, поубивали бы его чертовых кредиторов. Услышав шум подъехавшего автомобиля, Дэн встал и подошел к окну. «Похож на человека с восточного побережья. Возможно, что очередной кредитор. В эти дни они зачастили сюда». Дэн распахнул входную дверь. «Здравствуйте. Дэниел Уэйн? Друзья называют меня Дэном.

Ха-ха, самая ужасная штука, какую мне приходилось видеть. Она все время меняла цвет, а внутри были мертвые пришельцы. Он передернул плечами. Даже во сне все время снится. Мистер Уэйн, не могли бы вы рассказать мне о других пассажирах автобуса? О, сожалею, но тут я вам ничем не могу помочь. Я ведь ездил один. Я знаю, но вы ведь разговаривали с другими пассажирами, не так ли? Сказать по правде, у меня голова была забита совсем другим. Я не обращал внимания на других пассажиров. Но, может быть, вы помните что-нибудь о них? Дэн задумался. Там был итальянский священник. Вот с ним я довольно много разговаривал. Он показался мне хорошим человеком. Эта летающая тарелка буквально потрясла его. Он все время говорил о дьяволе. А с кем-нибудь еще вы разговаривали? Дэн пожал плечами. Не то чтобы... А, постойте. Я немного поговорил с парнем, который владеет банком в Канаде. Он облизнул губы. Сказать по правде, у меня небольшие финансовые затруднения с ранчо. Похоже, что мне придется его лишиться. Я ненавижу этих чертовых банкиров. Они все просто кровопийцы. Я почему-то подумал, что этот парень не такой, и когда узнал, что он банкир, то поговорил с ним насчет суды. Но и он оказался ничуть не лучше остальных. Вы говорите, он из Канады? Да, Форт Смит, северо-западные территории. Боюсь, что мне больше нечего сообщить вам. Роберт постарался скрыть свое возбуждение. Благодарю вас, мистер Уэйн, вы очень помогли мне. Роберт поднялся. Действительно? Да. Может быть, останетесь на ужин? Нет, спасибо, мне пора. Желаю удачи на ранчо. Спасибо. Форт Смит, Канада, северо-западные территории. Роберт ждал, когда генерал Хиллиард подойдет к телефону. Слушаю вас, командир. Я разыскал еще одного свидетеля. Дэн Уэйн, владелец ранчо Пандероза в Вако, штат Техас. Очень хорошо. Представитель нашего отделения в Далласе поговорит с ним. Телеграмма «Молния». Совершенно секретно. АНБ, заместителю директора ЦРУ. В одном экземпляре, только для прочтения. Содержание – операция «Конец света». Шестой. Дэниел Уэйн. Вако. Конец. В Лэнгли, штат Виргиния, заместитель директора ЦРУ внимательно прочитал телеграмму и задумался. Уже шестой. Дела идут неплохо. Командир Беллами отлично справляется с работой. Очень мудро поступили, что выбрали именно его. Янус оказался прав. Да, Янус обладает большой властью, позволяющей ему осуществлять все свои замыслы. Громадной властью. Директор еще раз прочитал телеграмму. Надо сделать так, чтобы это выглядело как несчастный случай. Это будет несложно. Он нажал кнопку звонка. Двое мужчин прибыли на ранчо в темно-синем фургоне. Остановив машину во дворе, они вылезли и внимательно огляделись. Дэну Уэйну даже подумалось, что это будущие владельцы ранчо. Он открыл дверь. «Дэн Уэйн?» «Да, чем могу?» Это были его последние слова. Один из мужчин шагнул ему за спину и нанес дубинкой сильный удар по черепу. Тот из мужчин, что был покрупнее, забросил бесчувственное тело Дэна на плечо и направился в конюшню. Там было 8 лошадей, но мужчина не обратил на них внимания и прошел к последнему стойлу, где находился прекрасный черный жеребец. «Вот он», — сказал мужчина и опустил тело Дэна на землю. Второй мужчина поднял с земли кнут, подошел к стойлу и стегнул жеребца. Жеребец заржал и попятился назад, но мужчина продолжал наносить ему сильные удары по носу. Жеребец взбесился, стал метаться по тесному стойлу, пытаясь разломать стенки. Он обнажил зубы, глаза налились кровью. «Пора», — сказал мужчина. Его спутник поднял тело Дэна и просунул его в стойло через приоткрытую дверцу. Несколько минут они наблюдали за кровавой сценой, потом, удовлетворенные, повернулись и ушли. Телеграмма «Молния», совершенно секретно, ЦРУ, заместителю директора АНБ, в одном экземпляре, только для прочтения. Содержание – операция «Конец света». 6. Дэниел Уэйн, ВАКО, уничтожен. Конец.